Зевсу немедля рекла светлоокая дева Паллада: «Молниеносный отец чернооблачный, что ты вещаешь? Смертного мужа издревле судьбе обреченного общей хочешь ты, Зевс, разрешить совершенно от смерти печальной. Волю твори, но не все на нее согласимся мы, боги». Ей немедля ответствовал тучегонитель Кранион: «Бодрствуй, Тритония, милая дочь, не с намерением в сердце я говорю, и с тобою милостив быть я желаю. Волю твори, и желание сердца немедля исполни». Рек и возжег еще более пылавшую сердцем Афину. Бурно она понеслась, от Олимпа высокого бросясь. Гектор ж в бегстве преследуя гнал Ахиллес непрестанно, словно как пес по горам молодого гонит оленя, слога подняв, и несется за ним через кусты и овраги. Даже и скрывшегось, если он в страхе под куст припадает, чуткий следит и бежит беспрестанно, покуда не сыщет, так Приамид от Пелида не мог от быстрого скрыться. Сколько он раз не пытался, у врат пробегая дарданских, броситься прямо к стене, под высоковершинные башни, где бы трояне его с высоты защитили стрелами, столько раз Ахиллес, упредив, отбивал Приамида в поле, а сам непрестанно, держась от твердыни, летел он. Словно во сне человек изловить человека не может, сей убежать, а другой уловить напрягается тщетно, так и герой ни сей не догонит, ни тот не уходит. Как бы и мог Приамид избежать от судьбы и от смерти, если б ему и в последний уж раз Аполлон не явился? Он укреплял Приамиду и силы, и быстрые ноги. Войском меж тем помывал головою Пелид быстроногий, им запрещая бросать против Гектора горькие стрелы, славы б не отнял пронзивший, а он бы вторым не явился. Но лишь в четвертый раз до скамандра ключей прибежали, Зевс распростер промыслитель весы золотые, на них он бросил два жребия смерти, в сон погружающий долгий, жребий один Ахиллеса, другой Приамова сына. Взял посредине и поднял. Поникнул Гектора жребий, тяжкий Каиду упал. Аполлон от него удалился. Сыну Шпилея сияющим взором явилась Паллада. Близко пришла и к нему провещала крылатые речи: «Ныне, надеюсь, любимец богов Ахиллес благородный, славу великую мы принесем на суда Мермедонин. Гектора мы поразим, ненасытного боем героя. Более мню я от нашей руки не избыть Приамиду, сколько не будет о том Аполлон стрелометный трудиться, распростирающийся перед могучим отцом громовержцем. Стань и вздохни, Пелион, Приамида сведу я с тобою, и сама преклоню, да противу тебя он сразится».